Время выбирать. Часть 4. Точка зрения Ариэль. Смотри, людишки забегали, как тараканы. Госпожа Ариэль, вы ведете себя как злодей. Так мы же есть злодеи. Не поспоришь. Бабах! Госпожа Ариэль, если вы так часто будете стрелять, то этот корабль отдачи вынесет в космос. Это космический корабль, поэтому не страшно. Тоже верно. Мы наслаждаемся полетом, болтая всякой ерунде. Сейчас мы летим на космическом корабле, отобранном у Патимаса во время сражения. Он готовил его, чтобы иметь возможность сбежать с планеты в любой момент. Но Широчка его все равно поймала. Это нам и помогло, поскольку корабль достался нам в целости и сохранности. Остальное оружие Широчка уничтожила. Поначалу я не стала уничтожать корабль, потому что хотела почитать информацию о экспериментах Патимаса. А сейчас я очень рада, что могу летать на нем, а не добираться пешком. Если бы мы уничтожили данный корабль, то нам пришлось бы остаться в эльфийской деревне, поскольку у нас не было бы возможности для перемещения. Мы все свои планы строили с расчетом на способность телепортации Широчки. Поэтому, когда Широчка исчезла, то возникли проблемы. Боже, как я рада, что корабль сохранился. Так вот, этот корабль был создан Патимасом как последнее средство для своего спасения. Кроме того, корабль строился с учетом того, что, возможно, на нем придется лететь в космос долгое время, прежде чем Патимас найдет для себя новую планету. Из-за этого в корабле было предусмотрено место для команды, оранжереи для выращивания еды, выгула скота и даже места для развлечения. Иными словами, корабль огромный. Он спокойно сумел вместить в себя не только реинкарнировавших, но и армию короля демонов, а также всех выживших из имперской армии. Кстати, насчет пленников из имперской армии. Я их выгрузила в самом первом городе, попавшемся нам на пути из эльфийской деревни. Кроме того, там же я выгрузила и несколько реинкарнировавших, которые этого захотели. Сладкая парочка из Тагавы Кунихика и Кушитани Асаки, плюс Кусама Шинобу, Агивара Куничи и Хасеба Юика. Трое из религии Божественного мира. В общей сложности 5 людей. Неважно, какой бы выбор мы ни сделали, продолжать свое путешествие с вами я не могу. Так сказал Тагава. Их город был уничтожен Мирозофисом. Похоже, они не могут простить это нам и не согласны путешествовать совместно с Мирозофисом. Насчет Кусама, Агивара и Хасебе, эта троица была представителями религии Божественного мира, поэтому они посчитали для себя неправильным лететь с нами. Особенно сильно все произошедшее ударило по Хасебе. Интересно, она сумеет выкарабкаться из депрессии? Будучи кандидатом в святые, Хасебе истово верила в религию Божественного мира. А затем ее мозги были промыты на Цуми, и она участвовала на стороне имперской армии в атаке на деревню эльфов. Одно это уже серьезный удар по психике. Так еще и остальные новости к этому прибавились. Не знаю, как она будет жить дальше. Хотя мне бы хотелось, чтобы она смогла примириться с произошедшим. Четверо из отколовшихся довольно сильны для людей. Самым слабым из их компании является Агивара, поскольку мы выгрузили их в городе, который находится на приличном расстоянии от великого лабиринта Элора. Я сомневаюсь, что от них будут какие-нибудь проблемы. Максимум, что они могут сделать, это молиться. Пусть сами выбирают, кому именно они направят свои молитвы. Кого они выберут, я не знаю. Двое из них с самого начала работали против нас, а трое из них работали на религию Божественного мира. Сомневаюсь, что они будут молиться Широчке. Остальные реинкарнировавшие – это дети, которые были заключенными в деревне эльфов. Они вообще слабо представляют себе, как живут люди в этом мире. Я посчитал слишком безответственным бросить их одних в странном и непонятном для них мире. Пока я взял их под свою защиту. И надеюсь, когда все текущие проблемы решатся, я сумею подыскать им спокойное место для жизни. Ага, главное, чтобы проблемы вообще когда-нибудь решились. Единственным исключением является учитель. Я настояла, чтобы она пошла со мной. Широчка обязана ей жизнью, и кроме того, она владеет способностью правителя. Поскольку способности правителя являются ключом для предотвращения разрушения системы, у меня нет другого выбора, кроме как держать ее поблизости. Так что она сейчас с нами. Таким образом, сейчас на корабле летят реинкарнировавшие и члены армии короля демонов. С двумя исключениями. И я сейчас стою перед одним из этих самых исключений. Ну и? Как развивается сражение? Не знаю. Я не в курсе, что происходит с основным телом. Сказав это, Хирин в клон Гуири скрестил руки на груди. «Правда?» «Правда. Это тело всегда имело определенную автономность от основного тела. В обычном состоянии действия Хиринфа полностью независимы от Гуриста Диеза. Иногда это тело синхронизируется с ним, но такая синхронизация должна быть активирована основным телом. Я физически не имею возможности как-то повлиять на основное тело». «Я так и думала». «Основное тело знает все, что я слышу и вижу, но я не знаю, что происходит с основным телом». «Никаких указаний от него я не получаю, пока мы не синхронизированы. Я чувствую себя Гуриста Диезом, но намного сильнее я чувствую себя Хиринфом». «Вот оно как». «Вот оно как работает. Я вообще-то планировала через него поговорить с Гуири, но не срослось. Человек передо мной имеет какую-то часть памяти от Гуири, но сам им не является». «Получается, что Гуири знает все, что здесь происходило». «Без понятия. Если происходящее здесь станет известно Гуири, то возможно, что это повлияет на его битву с Широчкой. Меня это беспокоит». Но Хиринф уклонился от ответа. «Что ты имеешь в виду?» «Гуири Дистадиас также не имеет опыта в сражениях в другом измерении. Я не знаю, будет ли поддерживаться связь между мной и им между измерениями. И я не знаю, имеет ли он возможность во время боя отвлекаться на меня». «Понятно». «Иными словами, одни догадки. Ладно, все равно мы ничего не можем с этим поделать. Может быть, просто забить на это?» «Ну и? Что ты планируешь дальше делать, Хиринф?» Это дело имеет выдающиеся характеристики для человека, но и все. Теперь, когда я стал вашим пленником, можно сказать, что у меня нет никаких возможностей». «Ну, может, у тебя какая-то божественная способность или типа того?» «Нет. Не имеет, значит. А я немного беспокоился по этому поводу, но судя по его поведению, все в порядке». «Но ты же как минимум можешь молиться Гуири, так?» «Молиться самому себе?» «Но ты же себя отождествляешь с Хиринфом, так ведь?» «Верно, но все равно мне эта идея не нравится». «Похоже, тут он врет. Я криво усмехнулась. Или он водит меня за нос». «Мировой квест, часть 3. Слово предоставляется представителю одной из фракций. Королю демонов Ариэль». «Чего?» Услышав эти неожиданные божественные слова, я сказала это сдавленным голосом. Меня очень удивляет то, что мое имя появилось в объявлении. И еще я слышу свой голос у себя в голове. «А? Что происходит?» Слова, которые я непроизвольно произнесла, тут же были озвучены у меня в голове. Голос госпожи Ариэль звучит у меня в голове. «А? Я не одна его слышу?» «Ага». Вратх кивнул. Когда я бросила взгляд на Хиринфа, тот тоже мне кивнул. Внезапно у меня появилось очень, я имею в виду очень плохое предчувствие. «Только не говорите мне, что сейчас мои слова транслируются на всю человеческую расу. Это же не может быть правдой, так?» До текущего момента все, что имело отношение к мировому квесту, распространялось на всю человеческую расу. Маловероятно, но возможно, что сейчас каждый человек в мире слышит, что я говорю? Слышал вот это вот все, что я сейчас произносила. Я сама не заметила, как тихо застонала. И даже тут мой стон услышал каждый человек в мире. «Время выбирать. Часть 5. Хорошо. Начало получилось немного сумбурным, но я попрошу вас не обращать на это внимания. Спасибо. Так, о чем это мы? Точка моего зрения на сложившуюся ситуацию? Мое мнение. Мое мнение, значит... Я, конечно, могу тут долго распинаться обо всем, но вы знаете, по большому счету, мне нечего вам сказать. В конце концов, от человечества ожидать чего-нибудь разумного не приходится. Да, все так. Мы говорим о толпе уродцев, которая сидела и ничего не делала, пока ситуация не стала критической. Что от таких людей можно ожидать? Госпожа Сарель пожертвовала своей жизнью, чтобы этот мир мог существовать дальше. А вы даже об этом не помните. Разве с того момента прошло так уж много времени? Если вы заглянете в исторический раздел табу, то приблизительное время вы сможете посчитать самостоятельно. Да, а есть еще и то, что некоторые люди специально старались вымарать ее подвиг из памяти людской. Я наблюдала за всем этим со стороны. Все это время сначала я была в ярости, а потом я разочаровалась в вас. Если проще, то я подумала, неужели госпожа Сарель принесла себя в жертву, чтобы спасти вот это вот убожество? Эй, человечество! Давным-давно вы уже приняли решение принести в жертву госпожу Сарель, чтобы спасти себя. Поэтому, если спросить меня о том, какое решение вы должны принять в этот раз, то ответ очевиден. Но я хорошо вас знаю, поэтому не надеюсь, что смогу вам что-то объяснить или доказать. Я вам скажу прямо как есть. Мы победим. Пусть никто из вас не хочет спасти госпожу Сарель. Пусть она сама не хочет своего спасения. Но я все равно спасу ее. Даже если для этого придется убить больше половины всех людей на Земле. Если вы снова готовы пожертвовать жизнью Сарель ради себя, то вам, в свою очередь, надо было быть готовыми к тому, что и вами могут пожертвовать, верно? Поэтому я хочу сделать следующее заявление. Меня зовут Ариэль, и я настоящий король демонов. Я не всякая подделка под короля демонов от системы. Я король демонов по самой своей сути. Я буду действовать так же, как действовал первый король демонов Фадвей, который хотел освободить госпожу Сарель, уничтожив все человечество. Я объявляю войну всему человечеству. Ради нашей богини, люди, пожалуйста, умрите.